Ни фрейлин Вики, ни фрейлин Анни не были, казалось, восхищены знакомством со Станиславом Дембою, который в своей старой, промокшей от дождя накидке, не снятой им в передней, в самом деле имел невозможный вид. Вики, долговязый подросток с короткими разделенными пробором посреди головы белокурыми волосами, ответила только небрежным кивком на поклон. Анни, худенькая веснушчатая девочка в очках, даже не прервала своей игры на рояле. Демба уселся на диване и, казалось, не замечал сдержанного поведения обеих девиц или не обращал на него внимания. Элли, однако, сочла необходимым расположить своих подруг в пользу Дембы. С этой целью она толкнула локтем Вики и шепнула ей: «Когда он декламирует, то размахивает обеими руками. Вот увидишь, какая потеха!» Демба услышал ее шепот и забеспокоился. Его тревожное чувство усилилось, когда горничная поставила перед ним тортинки, печенье и чашку чая. Он смотрел то на чай, то на тарелку с тортинками и не знал, что делать с этими вещами. К тому же Элли принялась теперь угощать его. «Пожалуйста, кушайте, господин Демба. И отчего бы вам не снять пальто?» Тут Демба решился в первый раз испытать действие своей превосходной идеи. «Лучше мне не снимать его, фрейлин Элли. Я бы вас не порадовал своим видом. Почему же? У меня руки забинтованы до самых плеч. У меня ожоги на обеих руках, и мне нельзя их вдевать в рукава. О, Господи, что же с вами случилось?» Мой сожитель вчера вечером слишком близко поднес к оконным занавескам свечу, и они сразу вспыхнули. Мы срывали горящие клочья руками, и я получил при этом ожоги. Посмотрите!» Демба осторожно высунул кисть правой руки, обернутую носовым платком. «Не шевелите рукою, не трогайте ее!» — боязливо крикнула Элли. «Подождите, я вас накормлю! Сидите совершенно спокойно!» Она поднесла одну из тортинок к рту Дембы, и он отгрыз кусок. Так как ему только два раза удалось немного закусить в течение дня, да и то в попыхах и со стесненным чувством, что за ним наблюдают, то теперь он ел с аппетитом, и успех его опыта чрезвычайно радовал его. Когда Элли сунула ему папиросу в рот, у него стало совсем хорошо на душе. Он был завзятым курильщиком, и невозможность курить была для него весь день большим лишением. «Вам больно?» — спросила Элли. «О, да», — сказал он. У него болели запястья рук. Стальные кольца, по-видимому, натерли их. Чувствовал он также жжение и колотье в опухших пальцах, словно множество иголок в них копошилось. Ноющая боль передавалась из верхней части руки в плечо.